1.3. Зачем изучать микроэкономику? Мы полагаем, что после прочтения данной книги у вас не останется сомнений в важности и широком применении микроэкономики. Фактически одна из наших основных целей – показать, как применять принципы микроэкономики при принятии хозяйственных решений. Приведем два примера, показывающих применение микроэкономики на практике.